Письмо 52. 10 января 1951 года. Христос посреди нас. Боголюбивейшая матушка, твое содержательное письмо получил своевременно. Пишешь о своих переживаниях. После хорошего настроения опять было и смущение, и уныние. Иначе и быть не может всей юдоли плачевной. Даже святые угодники Божии не были свободны от подобных изменений. Прочти у преподобного Исаака Сирина 46 главу. Еще пишешь, что твоя знакомая попала в секту. Очень жаль, что наши православные очень мало знают свое учение и легко уклоняются в разные секты. Ибо все секты, ереси и расколы основаны на гордости и самовнушении. В православии авторитет — вселенские соборы и учения святых отцов. Господь сказал: «Блаженни, чистые сердцем, тии Бога узрят». Вот святые отцы с Божией помощью очистили сердца от страстей. Они правильно знают волю Божию, открытую в Святом Писании, а неочистившие сердце от страстей не могут правильно понимать Святое Писание, и такие люди притыкаются на Святом Писании, уклоняются с правильного пути и идут в разные стороны. Так сказать, сошли с большого парохода и сели на утлую ладью и хотят переплыть житейское море и погибают в волнах суетных мудрований. Они вырывают текст из Святого Писания для оправдания своего заблуждения. Мне время маловато вести переписку с твоей знакомой. Пусть она возьмет книгу епископа Феофана «Путь ко спасению». В ней найдет разрешение ее вопросов. Умудри ее, Господи.